Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 462. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. Если мы действительно знаем Господа, мы получаем прощение грехов. Мы знаем Его как Бога благодати, который проходит мимо наших преступлений. Какое же это радостное открытие для нас! Но каким же божественным образом выражено это обетование? Господь обещает не вспоминать больше наших грехов и преступлений. Может ли Бог забыть их? Он говорит, что Он хочет забыть их, а Он ведь думает над тем, что говорит. Он хочет видеть нас такими, будто мы никогда не грешили. Великая жертва искупления вполне устранила грехи наши, так что они уже не существуют более пред Богом. Всякий верующий также принят ныне в Иисусе Христе, как и Адам был принят в своей непорочности. Даже больше, он обладает праведностью Божией, тогда как у Адама была праведность человеческая. Великий Бог не хочет вспоминать наших грехов таким образом, чтобы наказывать нас за них, чтобы из-за них не любить нас, скажем, на атом меньше. Подобно тому, как вина, которая уже возмещена, перестает быть виной, так и Господь вполне изгладил злодеяния своего народа. Если мы скорбим о своих преступлениях и недостатках, а это наша обязанность, доколе мы живы, будем в то же время радоваться, что никогда уже больше Бог не вспомнит нам их. Обстоятельство это позволяет нам ненавидеть грех. Свободное прощение Божие заставляет нас желать того, чтобы никогда уже не огорчать Его своим непослушанием.